Разговор получился точно таким, как предсказал Лосев. — Привет, Петр Степанович, — весело и безмятежно сказал Игорь. — Как жизнь молодая? — Это Игорь говорит, из автосервиса. Ха-ха! — Привет, привет! — с заметным напряжением откликнулся Петр Степанович. — Помню, как же. Чем обязан? — Да все тем же. Гарик-то не звонил? Со вчерашнего дня так и не могу поймать. Прямо Фигаро какой-то. — Гарик-то? — Звонил, как же, — весело откликнулся Петр Степанович. — На завтра кабинетик заказал. — На завтра. — Ну, что-нибудь выкроим, само собой. — О, самый раз! А то у нас сегодня тоже запарка. Понедельник — день тяжелый. Ха-ха! И на который час завтра назначил? — На 19. Велел передать, если позвоните, что рад будет свидеться. — Добро помнит. И насчет Валерки интересуется. — Ну, видал? — казалось, вполне искренне обрадовался Игорь. — Буду как штык. Даже не сомневайтесь. До встречи. Игорь повесил трубку и посмотрел на Цветкова и Лосева. — Именно что до встречи, — усмехнулся Цветков. — Только поедешь на эту встречу не ты, а он, — и кивнул на Лосева. — И не завтра, а сегодня, — добавил тот. И так появилась реальная возможность сегодня вечером задержать этого Гарика. Он почти наверняка будет в ресторане, и не один. Кто-то будет приглашен из приятелей, и эти приятели могут серьезно осложнить операцию. Но другого случая не будет, и выпускать Гарика из Москвы нельзя. Ведь он скроется где угодно, связи его неизвестны. К тому же его могут спрятать и те, кто, возможно, стоит за этим убийством. Впрочем, последнее было пока из области подозрений и предположений. Однако Цветков привык не отмахиваться от таких подозрений, их следовало тоже принимать в расчет. Ведь подобные подозрения — суть интуиции, важнейший фактор всякого поиска. Словом, милые мои, подвел Цветков первый итог короткого совещания. Операцию придется проводить сегодня. Лосев прав. Давайте мозговать. «У нас остается еще время», — сказал Виталий, взглянув на часы. «Я думаю, сначала нужна разведка, Федор Кузьмич». «Что за ресторан? Всякие там залы, кабинеты, коридоры, кухни, различные входы и выходы, где что расположено. Наконец, окружающая территория. Все надо осмотреть, а потом уже составим план самой операции захвата». «Ну, верно», — согласился Цветков. «Вот и поезжай. Возьми с собой Денисова». — А я? — недовольно, хотя и без особой уверенности, спросил Откаленко. — А ты пока в резерве, — ответил Цветков. — Ты в ресторане засвечен. На том и порешили. В ресторан Сибирячка Лосев и Денисов приехали порознь, каждый выполняя свою задачу. Виталий сразу направился к администратору. Это оказался невысокий, чрезвычайно энергичный молодой человек, лысый, в очках. Остренькие глазки на куньем личике мгновенно ощупали Лосева, сразу изобразив приветливость и готовность к любой услуге. «Очень нужен кабинет на сегодня», — сказал Лосев. «Провожаем друзей». «Ничем не могу помочь», — сокрушенно развел руками администратор. «Кабинеты надо заказывать заранее. Советовал бы за месяц, даже за два». «Понятно. А если у кого-то мероприятие не состоится?» «Исключено. Деньги уже внесены, сами понимаете». «Понимаю. А на сколько человек у вас кабинеты?» «Разные, знаете. От 6 персон до 60». «Ого! Диапазон, однако. А нельзя ли взглянуть? На будущее пригодится». «Отчего же? С нашим удовольствием». Живые глазки администратора еще раз оглядели длинную, чуть сутулую фигуру Лосева, отметили модную стрижку светлых волос, почти неуловимую элегантность костюма, уверенность движений. «Вы гость солидный», — почтительно добавил администратор. «Прошу». Они прошли через большой нарядный пустой зал, уставленный столиками, где официанты еще меняли скатерти и расставляли приборы, поднялись на несколько ступенек и оказались в коридоре, по обе стороны которого шли двери кабинетов. Сейчас почти все двери были распахнуты, в кабинетах суетились официанты, накрывая столы. Администратор провел Виталия по всему коридору, заводя в некоторые из кабинетов. В одном из них Виталий подошел к окну. «Второй этаж?» — удивился он. «Там ступеньки. «Здесь ступеньки. Набралось на этаж», — улыбнулся администратор. «И все эти кабинеты заняты?» — досадливо спросил Лосев. «Все до одного. Приходите вечером, сами увидите». «Ну а столик-то хоть заказать можно?» «Это, пожалуйста. Выбирайте. Аванс внесете?» «А как же?» «Тогда все в порядке. На сколько персон?» «На 6». «Прекрасно. Пойдемте выберем столик». Они вернулись в общий зал, и тут Лосев увидел Денисова, который оглядывал столики. Рядом стоял высокий и солидный метрдотель. «Валя!» — окликнул Лосев, улыбаясь. «Ты что здесь делаешь? Мы же условились, что заказывать буду я». «Не дозвонился я до тебя», — весело откликнулся Денисов. «Решил подстраховаться. Ну, давай выбирать вместе». Администратор и метрдотель добродушно улыбались, глядя на друзей. Обоим новые гости весьма понравились. Между прочим, метрдотеля Денисов нашел в кабинетике при кухне, пройдя тем же запутанным путем, что и от коленка накануне, при этом любопытно заглядывая во все попадавшиеся по дороге помещения. А Лосев попал к администратору, обойдя предварительно вокруг все здание ресторана и внимательно осмотрев прилегающие к нему дворы, а также выходные двери и люки самого ресторана. А спустя 2 часа состоялось новое совещание у Цветкова. «Ну-с, милые мои, все изучили?» — спросил он. «Все как надо», — коротко сообщил Лосев. «Есть всякие предложения». «Ну, давай свои предложения», — согласился Цветков, подравнивая разложенные на столе карандаши. «Только не забудь, что Марина тебя знает». «А вот меня она не знает», — заметил Откаленко. «Зато тебя знает метрдотель», — возразил Лосев. «Не знаю, что приятнее, но опаснее метр». И сразу посерьезнев, продолжал. «Вообще, Федор Кузьмич, тут все получается непросто. Значит, вариант первый. Гарик приезжает вместе с Мариной и проходит через зал». На этот раз совещание затянулось. Операция и в самом деле оказалась непростой. Даже план ее. Очень уж много обстоятельств приходилось учитывать. И каждый понимал, что все детали было невозможно предвидеть. Как всякая сложная операция, это тоже таило в себе какие-то неожиданности. «А где Шухмин?» — спросил под конец Лосев. «Почему-то задерживается на Мосфильме», — недовольно ответил Цветков и махнул рукой. «Ладно, он позже подключится». «Знаем мы этот Мосфильм», — сказал Лосев. «Попробуй найди там кого». «Эх!» — неожиданно вздохнул Откаленко. «Люди пашут, сеют, строят, по морям ходят, кино снимают, а мы...» «Ну-ну», — строго сказал ему Цветков, — «брось эти настроения, мешают работать». «Ты про нас в газетах почитай», — посоветовал Денисов, и непонятно было, серьезно он говорит или с насмешкой. «Да, один уж вон, дописался», — ответил хмуро Откаленко. Юрист ему якобы какой-то признался, что когда милиционера видит, то скорее на другую сторону улицы переходит. В генах у него этот страх, оказывается, сидит. От сталинских времен выходит. «Это не один дописался», — поправил Лосев. «Вполне может быть, что в те годы так в людей страх вошел, что даже в гены попал». «Ну ладно, милые мои, ладно», — примирительно сказал Цветков. «Другое время настало. Как Михаил Сергеевич говорит, революционные перемены совершаются. Вот так. Законность и честность — вот сейчас наш Бог». «А я лично не жалею, что в розыск пришел. Я свою пользу здесь чувствую во как. Сеют, пашут, строят», — повторил Лосев. «А вся эта мразь что в это время делает?» «Ну ладно», — прекратил разговор Цветков. «Из всей мрази главный для нас сейчас этот сукин сын в ресторане». Вечер наступал теплый и ясный. Легкие сумерки опускались на город. Светильники на улицах еще не зажигались. Однако возле ресторана было светло. Сияли огнями его высокие зеркальные окна за легкими белыми шторами. Огромные разноцветные буквы над входом лили загадочный свет на широкий тротуар. В него уткнулся длинный сверкающий ряд машин. Непрерывно подъезжали такси. Празднично одетые и оживленные люди поднимались к гостеприимно распахнутым зеркальным дверям. Возле них стояли 2 швейцара в красивой желто-зеленой униформе. По тротуару перед входом прогуливался Валя Денисов. изящная его фигура в темном костюме, белой сорочке со скромным полосатым галстуком и букетиком цветов в руках вполне органично вписывалась в оживленную радостную суету возле ресторана и особого внимания не привлекала. Валя внимательно наблюдал за входящими в ресторан людьми. Правда, приметы Гарика были весьма расплывчаты. Круглолицый, мордатый, как выразился Саша из того двора, куда заезжала в ночь убийства машина Гарика, черноволосый, густые брови, рост выше среднего. Вот и все. Значительно лучше были приметы девушки, просто прекрасные приметы. Конечно, лучше бы было ее хоть разок увидеть, но тогда бы Валя тут уже не находился. Он все гулял и гулял возле ресторана, время от времени поглядывая на часы. Было уже начало девятого. Неужели они не придут? Неужели Гарик в самом деле заказал кабинет на завтра? Валя упорно продолжал прогуливаться по тротуару со своим букетиком, который он уже тихо возненавидел, представляя со стороны свой дурацкий вид. Но вот из ресторана вышел Коля Захаров, сотрудник их отдела, скромный незаметный парень, которого никогда не узнаешь в толпе и уж подавно никогда не запомнишь. Коля, оглядевшись, направился к Денисову. Подойдя, он тихо сказал. «Скорее всего, они уже в кабинете», — Лосев считает. «Как же так?» — обеспокоенно спросил Денисов. «Я не мог их пропустить». «Могли со двора пройти, там два служебных хода, один из кухни». «На дворе темно, ребята не доглядели. Ты смотри, который час уже». «Кто же мог там пройти?» «Гарик с девчонкой, конечно. Остальных гостей мы не знаем, так что пошли за столик. Здесь за тебя уже присмотрят». «Шухмин там?» «Нет его еще». «Скажи, пожалуйста», — озабоченно покачал головой Денисов. «Ну, пошли, раз так». «Ничего, обойдемся», — сразу понял его Захаров. Они зашли в ресторан и в просторном, сейчас ярко освещенном шумном зале пробрались к своему столику возле лесенки, ведущей в коридор, где размещались кабинеты. За столиком уже сидели Лосев, Лена Златова, выйдя замуж, она оставила свою фамилию, чем, кстати, Игорь Откаленко был недоволен, и еще одна девушка из их отдела.